19. Тяжелый реликт. Это был истинный динозавр. Он пережил всех своих родственников. Времена, когда процветали чудища его класса, остались в глубоком прошлом. Там, вдалеке, лет эдак 100 или 90 назад, они правили миром. И правили, совершенно не ступая на сушу. Они были большие водоплавающие лентяи, так и не заслужившие в реальности право помериться силами с себе подобными. Новый вид, неожиданно явившийся из чужой эволюционной цепи, нагло вытеснил их со сцены, отрезав от долгой со щепетильностью примериваемых лавровых венков, а главное — от большого питательного корыта с ресурсами. Однако он уцелел. Долгая летаргическая спячка под слоем жировой смазки и бдительным контролем микробов-хранителей уберегла его в самый опасный период, даже когда скелеты его братьев пошли на строительный материал для сущей в сравнении с ними мелкоты. Почти чудом несколько его сородичей уклонились от эволюционной гильотины. Но чего это стоило? В каком виде они сохранили свою репутацию и вид? Свежекрашенные, выволоченные на берег и поставленные на подпорки мумии. Вот что они представляли собой. Очнувшись однажды после очередной пронзающей время летаргии, он оказался последним монстром, все еще продолжающим осуществлять свою природную функцию — устрашение и подавление всякой плавучей и ползающей мелочевки. Так что, можно сказать, он являлся чудом озера Лохнесс в области кораблестроения. Конечно, дабы выжить в стремительно прогрессирующем мире, к тому же прогрессирующем в ненужном для него направлении, пришлось сбросить привычную для вымерших сородичей спесь и заняться самоистязанием, например, похудеть, сбросить с кое-каких мест сверхпрочную кожу брони, ибо в текущее время наращивание ее даже в пятеро не принесло бы спасения от высокоточной летающей саранчи, и даже согласиться на ампутацию. И не просто ампутацию, а кое-чего из самого главного. Того, ради чего в свое время, почти 80 годков тому назад, и родились последние представители вымершего ныне класса. С точки зрения старых шаблонов, работа конструкторского скальпеля ухудшила его агрессивные возможности на треть. Однако давно пришли другие веяния, и в действительности все обстояло по-иному. На место отсеченных органов прирастили аккуратные легкие протезы. Возможно, они были не столь красивы, как старые трехпальцевые монолиты, однако их угловатая несерьезность позволила старому динозавру войти в симбиоз с покорившей пространство саранчой. Теперь его власть простерлась на расстояние, неподвластной его вымершей родне. Как давно эволюция перемолола его монстров-побратимов? Он уже не помнил этого. Память выделывала с ним странные штуки. Например, он давно забыл свое старое имя. Оно кануло в бездну времени, в ту, в кое он совершал океанские переходы, делая это с помпой и опломбом, а также с соответствующим вершащемуся событию эскортом. Теперь эскорт, сопровождающий его персону, стал совсем жиденьким. И вообще он уже давно плавал только вдоль одного берега, единственного материка, да и то не высовывая нос далее 10 градуса северной широты. А ведь когда-то, когда у него еще имелись трое здравствующих братьев-близнецов, его звали Нью-Джерси, и приписан он был к 34 градусу севера и к тому же к совсем другому, самому большому на планете океану. Именно там ему в очередной раз повезло. Когда его братьев подло, так и не вычистив от смазки и не разбудив от летаргии, пустили под нож. Неважно, что имеется в виду под ножом — автоген, пресс, доменная печь или конвектор. Важно, что им даже не дали нюхнуть запах прокаленного солнцем моря и обозреть напоследок незагороженную берегом гладь. Они так и умерли, без исполнения последнего желания. Разве что флагман когда-точной серии, Миссури, остался внешне цел и невредим. Единственное, что из него выпотрошили внутренности, слили кровь корабля горючая, законопатили свинцовыми пробками великанские трехстволки и прочую одноствольную мелочь, изъяли из организма всю нервную систему, скрутив всю оптико-электронную начинку, и вытащили большое раздетое тело прочь из соленой привычности на асфальтовое ложе для вечного надругательства развлекающейся толпе двуногих бактерий. А вот его, единственного из всех, вначале аккуратно взяли под устцы солидные рабочие муравьи прибрежной скучности порта, буксиры, а потом их сменили еще более тяжелые собратья, целое скопище серьезных океанских бурлаков. И вот так, гуськом, не останавливаясь даже для пополнения топлива, делает на ходу, из сиськи, идущего параллельным курсом и периодически подруливающего танкера, кавалькада мощных буксиров увезла его из родимой базы флота Лонг-Бич. Прокатила вниз по шарику земли до самого пролива Дрейка, отстраняющего от цивилизованного мира антарктический холод, и затем снова вверх, обходя Южную Америку с другого конца, до самой теплолюбивой в Атлантике военно-морской базы Форталеза. И понятно, почему закупленный Бразилией трофей не желалось протаскивать через более близкий, чем пролив Дрейка, Магелланов. Против кого хотелось тогда, в 2015-м от Рождества Христова году, использовать этого захваченного уздечкой старого динозавра? Естественно, против второго по мощности соседа бразильцев — Аргентины. Но, извините, этот самый Магелланов проход почти вклинивается в ее территории. Рисковать не хотелось. Вот здесь, в Форталезе, над бывшим Нью-Джерси еще раз поиздевались хирурги. Понятное дело, его прибывшие из других эпох вооружения следовало по возможности обновить. Ему действительно повезло, ибо тогда еще большая страна Бразилия не успела расколоться на Северную и Южную, имела при себе солидные валютные резервы, а кроме того очередной диктатор страны родился не в ту эпоху и страдал гигантоманией. Но кто бы еще решился прибрать к рукам такой старинный металлолом, как американский линкор выпуска 1944 года. Потом началась его жизнь и служба, настоящая, не музейная, под другим флагом и под другим именем. Ну что ж, зато в отличие от своих братишек, он остался на плаву.